Глава 22. Новое предсказание. Перед самым началом праздника директор Филиндор решил лично проверить, все ли готово к празднику. В первую очередь это, конечно, касалось праздничного ужина, за который отвечала мисс Пипс, преподаватель продуктовых чудес. Из кухни столовой разливался аппетитный запах. Волшебник проследовал в кухню и лично все проверил. «Все готово, господин директор», — доложила куница. «Эльфы постарались на славу, ну и я, конечно, приложила свою магическую силу». «Большое спасибо», — облизываясь и поглядывая по сторонам, сказал Филиндор. «Угощение должно быть на славу, потому что к нам придет много гостей из леса». «Гости?» — удивилась Росомаха. «Вы ничего не говорили про гостей». «Что поделать?» — вздохнул медведь. «Мы должны устроить праздник всем обитателям леса, чтобы и впредь быть с ними в хороших отношениях». «Что, и тролли тоже придут?» — испуганно спросила мисс Пипс. «Да», — ответил волшебник, — «к нам придут все обитатели нашего дождевого леса. Я еще вчера разослал им приглашение с помощью волшебных бабочек. Не стоит волноваться, никто из магических существ не причинит нам никакого вреда. Все обитатели замка находятся под моей защитой. Единственный, кого нам стоит опасаться, так это грязный хвост. Он может появиться в самый неожиданный момент и испортить нам праздник». Филиндор развернулся и направился к себе в кабинет. Следом за ним устремилась его помощница мисс Бегги, на ходу продолжая что-то говорить волшебнику, то и дело подпрыгивая, заглядывая ему в лицо. Мисс Пипс умчалась давать новые распоряжения, связанные с новыми гостями, оставив кухню-столовую без присмотра. «Кажется, тут никого нет», — раздался чей-то голос. «Мы чуть не столкнулись с ними», — согласился второй голос. В комнату проникли две тени. Они оглянулись по сторонам и, крадучись, прошмыгнули к столу, на котором стояли приготовленные яства. «У меня все готово», — сообщил первый голос. «Мне пришлось готовить этот отвар целую ночь», — добавил он. «Надеюсь, ты не забыл добавить в него все необходимые травы?» — подозрительно спросил второй. «Не волнуйся, все будет в порядке», — усмехнулся заговорщик. «Теперь нам предстоит выбрать, куда мы добавим наш отвар». Заговорщики внимательно огляделись по сторонам. На огромном столе стояло очень много различных кастрюлек, мисочек, корзин с лакомствами. «Вот сюда. Кажется, это то, что нам нужно», — приподнимая крышку над одной из кастрюль, сказал первый голос. «Это морс. Скорее выливай сюда наше зелье». «Сюда?» — немного сомневаясь, задумался второй голос. «Да», — уверенно кивнул первый, — «этот напиток как раз нам подходит. Нет ничего на свете вкуснее горячего морса. Как только наши враги отведают этого волшебного напитка, мы выведем их на чистую воду и справимся с ними». «Правильно», — согласился второй голос, выливая содержимое пузырька в кастрюлю с морсом. Жидкость забурлила, забулькала, поменяла цвет, но через минуту это был уже обычный с виду морс. Заговорщики, сделав свое черное дело, быстро выскользнули из кухни-столовой, так и не заметив, что за ними все это время кто-то наблюдал из-за приоткрытой двери чулана. «Я давненько их подозревал, но теперь окончательно в этом убедился», — тяжело вздохнув, пробормотал муравьед Шуршик, глядя в спину мистеру Фантому и мистеру Филдингу, убегавшим с кухни. «Пойду доложу обо всем директору. Злодеи должны быть наказаны». А тем временем в замок начали прибывать первые гости. На входе стоял кот Скитлз и приглашал пройти гостей в центральный зал, туда, где находилась рождественская елка. Гости на праздник съехались весьма необычные, хотя для взрослых волшебников ничего необычного в них не было. Тут были и двухголовые волки, и волшебные собаки Фу, умеющие легко перемещаться из одного места в другое. Среди приглашенных гостей Гарри и Поттер заметили и таких чудовищ, как волчьи пауки. У них были волчьи головы и паучьи тела. Затем в замке появились дождевые овцы, крокодрилы и даже муравьи. Это такие существа, у которых была голова льва и туловище муравья. Все эти волшебные обитатели леса расползались по замку, словно какие-то насекомые. Юные волшебники, никогда раньше вблизи не видевшие столь необычных волшебных существ, немного растерялись, а некоторые даже слегка испугались. Но учителя, которые регулярно сталкивались с ними в лесу, успокоили маленьких волшебников. «Они совсем не опасны», — сказал опоссум Папирус. «Я этих существ видел много раз. Они совсем не страшные. Хотя, конечно, лучше к ним близко не приближаться. Ну так, на всякий случай». Каждый из обитателей замка занимался своим делом. Некоторые прихорашивались и причесывались, пытаясь расчесать свою непослушную рыжую шерсть, как, например, это делала росомаха Бегги. А некоторые все еще работали, запершись у себя в кабинете, как, например, профессор Брякус. Все последние дни енот не выходил из своего кабинета. И как его не уговаривали открыть дверь, профессор ни за что на свете не соглашался. «Наш профессор снова что-то изобретает», — засмеялась мисс Пипс. «В прошлом году он изобрел жидкость, которая называлась новейший размягчитель. С помощью него можно было проходить сквозь стены». «Да?» — удивленно воскликнул звездочет. «И что же случилось потом?» «Он побрызгал на одну из стен замка и просто-таки вывалился наружу!» Засмеялась волшебница. «А потом он вывел жидкость, которую назвал «новейший ускоритель». Говорят, что, сев на метлу, он пулей вылетел в окно и врезался в дерево, которое растет под самыми окнами его кабинета». «А теперь он снова изобретает что-то новенькое», — хихикнул лемур-фантом. Гарри и Поттер, а также их друзья, сидели у себя в комнате и примеряли волшебные мантии. Ну, вернее, примеряли их только лишь ученики школы волшебства, а мальчик любовался своими друзьями, сидя на кровати. «Ну как?» — крутясь юлой перед зеркалом, спросил Поттер. «Мне она идет?» «Очень», — искренне кивнул Гарри. «Ты в ней похож на настоящего чародея и волшебника». «Мне мантия тоже очень нравится», — хрюкнул от удовольствия кабанчик. «Она такая красивая, что просто прелесть». Мантия была и вправду диво как хороша. Длинная, почти до самой земли, из черного бархата, с вышитыми на поверхности золотыми звездами. Новая волшебная одежда была очень нарядной и красивой. Юные волшебники впервые примерили эти мантии по случаю предстоящего праздника. «Гарри, а где же твоя бабушка?» – спросил Буч. «Неужели она вернулась в деревню и не придет взглянуть на нашу елку?» «Нет», – улыбнулся мальчик. «Директор Фелиндор пригласил ее остаться с нами на рождественском ужине. Она тоже решила немного принарядиться к празднику и скоро будет». А тем временем их злейшие враги, Грызли и Рвакля, выполнив задание черного колдуна, торопились отдать шкатулку помощнику грязного хвоста. А его, как назло, нигде не было. Проверив библиотеку, столовую, учебные кабинеты, волчонок и красноухий дьявол решили дожидаться его в большом зале рядом с другими гостями. Грызли на всякий случай засунул заветную шкатулочку прямо под елку, где и так уже лежали сотни рождественских подарков, завернутых в яркие разноцветные обертки. «Тут нашу шкатулочку никто не заметит», — прикрывая ее сверху разной праздничной мишурой, сказал Грызли. «А как только наш учитель появится, мы ее тут же незаметно вытащим оттуда и отдадим ему». Так как гостей собралось уже достаточно много, муравьед-шуршик три раза хлопнул в ладоши, и в зале засверкали огни, заиграла музыка. Мисс Пипс суетилась возле праздничного стола, проверяя, все ли тут в порядке, все ли стоит как надо. В последний момент выяснилось, что кое-что все-таки приготовить забыли. Например, на столе не хватало меда и мавританских кукурузных хлопьев. А некоторые гости ничего другого, кроме них, есть и не могли, поэтому мисс Пипс вместе с мисс Кэссиди сотворили необходимые продукты прямо из воздуха, тут же, в зале. Для этого им понадобилось всего лишь взмахнуть палочкой и произнести магическое заклинание. В зале было шумно и весело. Праздник начинался, некоторые гости танцевали, другие чинно прохаживались по залу и разговаривали. Только Грызли и Рвакли нервно крутились у всех под ногами. «Мистер Фелиндор!» — закричал муравьед-шуршик, врываясь в кабинет директору школы. «Я видел, как Фантом и Филдинг колдовали на нашей кухне. Мне кажется, что они затеяли что-то недоброе. Я видел, что они подмешивали зелье в одну из кастрюль». «Я все знаю», — грустно сказал Фелиндор, поплотнее прикрывая за шуршиком дверь. «Посмотри на нашу книгу предсказаний. Только что там появилось новое предсказание». Домоправитель заглянул в книгу и ахнул. Внутри светилось новое, страшное предсказание. «Страшный злодей пробрался в школу волшебства. Он поменял свое обличие, и теперь его никто не узнает. Сегодня ночью. Сразу после 12 часов, лишь только амулет окажется на его шее, он попытается сотворить новое злодеяние. Берегитесь!» «Значит, грязный хвост все-таки проник в нашу школу», — тяжело вздохнул Фелиндор. «А я вам что говорил?» — раздался еще один голос. Муравьед не заметил, что в кабинете есть еще кто-то. Это был преподаватель вещих снов мистер Папирус. «Опоссум меня еще вчера предупредил, что готовится что-то страшное», — пояснил Фелиндор. «Но я ему не поверил. Мне вот уже вторую ночь подряд снится сон, что в нашу школу волшебства и чародейства пробрался грязный хвост, пояснила Поссум, усаживаясь в кресло напротив муравьеда. Я преподаю вещие сны уже не первый год и хорошо знаю, что такие сны всегда сбываются. А вы сумели рассмотреть во сне злодея? Оживился домоправитель. Все было как в тумане, задумался Поссум. Сейчас я покажу, и вы сами увидите. Мистер Папирус подхватил с пола свой кожаный чемоданчик, поставил его на стол. Затем, хлопнув в ладоши, он потушил свет и, раскрыв замок, очень аккуратно распахнул дверцы чемоданчика. Директор Филиндор и Шуршик смотрели на волшебника, не отрываясь. А тот, подцепив откуда-то со дна сумки белое воздушное облако, выпустил его наружу. Облако, как лодочка, поплыло по кабинету, будто его подгоняет легкий незаметный ветерок. Затем волшебник взмахнул волшебной палочкой и тихонько, словно боясь вспугнуть сновидение, произнес «Сонус Барбаронус!» И тут волшебники, будто в кино, увидели большую разноцветную елку, гостей и учеников школы волшебства, стоящих вокруг большого праздничного стола. «Что это?» — восхищенно произнес Шуршик. «Это мой сон», — улыбнулся мистер Папирус. «Хорошо, что я все свои сны собираю в мой специальный чемоданчик. Это не простой сон, а вещи». «Тихо!» – покачал головой Филиндор. «Я хочу посмотреть и послушать, что там будет дальше!» В облаке сна проплыли Гарри, Поттер, миссис Бэгги, директор Филиндор. Затем муравьед Шуршик увидел себя, раздающим возле елки подарки. «Ой, это же я!» – вырвалось радостное восклицание у муравьеда. Но, заметив хмурые глаза директора, он тут же снова замолчал. Но вдруг Шуршик, Филиндор и Папирус ясно разглядели, что к елке приближаются звездочет Филдинг и мистер Фантом. И тут директор школы, муравьед и собиратель вещих снов увидели, как в лапах у фантома появилось какое-то ожерелье. Дальше было все как в тумане. «Ага, я же говорил, вот они, злодеи, мы их вычислили, один из них и есть грязный хвост!» Потирая лапы, воскликнул домоправитель. «Что же нам теперь делать?» Спрятав сон обратно в сумку, спросил Папирус. «Я знаю, что делать», — решительно вышагивая по кабинету, сказал директор Филиндор. «Мы схватим злодеев в самый последний момент, но чтобы не ошибиться и чтобы у нас были доказательства их вины». «Правильно», — кивнул Шуршик. «Главное — схватить их до того, как грязный хвост обретет силу с помощью этого волшебного амулета». «Теперь мы точно знаем, кто эти злодеи», — обрадовался мистер Папирус. «Как хорошо, что я сумел хоть чем-то вам помочь».